Николай Блохин. Владимирская. Повесть озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читает Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию повести посвящается Горностаевой Александре Григорьевне, прабабушке читающего, и совершается от ее имени. Великий визирь великого хана впервые видел своего владыку таким сосредоточенным и даже угрюмым после успешной боевой операции его непобедимого войска. Обычно после разгрома очередного противника и взятия очередного города непобедимый воитель и хозяин всей Поднебесной бывал расслаблен, благодушен и высказывал своим верноподданным всякие мелкие милости, вроде пощипывания за ухо и пощелкивания по носу. Верноподданным это не казалось мелким. Ради таких милостей верноподданные готовы были умереть от верноподданности. Не счесть было взятых городов, несметно было число войск, разбитых, рассеянных и втоптанных в бесчисленные земли, завоеванные несокрушимым властителем вселенной, великим Тамерланом. Оба помощника визиря с гордостью носили на своих арабски улыбающихся лицах следы монаршьего милости высказывания. У одного ухо было цветом спелого граната и размером с большую тарелку, у другого нос был, что тот же гранат, и цветом, и размерами. Из всех приближенных один лишь великий визирь, мягко улыбчиво и, как бы нечаянно, плавно-грациозно, но уверенно и настойчиво, уворачивался от щелчково-щипательной милости. После разгрома армии Хорезмшаха Тамерлан заметил это. Непредсказуемо загадочно ухмыльнулся. Ничего хорошего не предвещало для приближенных эта непредсказуемая загадочность. «Твоим ушам неприятны мои пальцы, Хаим?» «О, великий! Конечно же нет! Для меня была бы величайшая честь, чтобы твои могучие богоносные пальцы оторвали бы их совсем. Я буду даже умолять тебя об этом, но дозволь сначала дослушать им и дознать все о той части Вселенной, которую ты еще не завоевал, но собираешься завоевать. Когда нечего будет слушать, чтобы донести своему повелителю, я положу свои ненужные уши к твоим стопам». Ухмыльнулся в ответ Тамерлан, но уже без непредсказуемой загадочности. «Да, Хаим, к тому, как расширяется моя империя, пока твои уши имеют отношение. Возьми для них серьги с кашмирскими изумрудами». Давно это было. Нет уже давно ни Хорезмского шахства, ни Бухарского, ни Срединной империи. Раздавлены и удушены все султанаты, ханства, царства и халифаты. Одна империя великого Тимура, железного храмца, царя царей Тамерлана, простирается от Желтого моря до Каспийского. Вот и Каспийское перейдено. И как могло взбрести в голову этому шакаленку, этому недоумку, заморышу Тахтамышу, поднять меч на него? Султан турецкий Баязет при одном имени Тамерлана с коня падает, а этот... Ну ничего, долго теперь ему собирать по степям остатки своего сброда, которое какой-то осел войском назвал, и даже предостерегал его, Тамерлана, от недооценки. Да это же... Хаим, это не ты ли Тахтамышеву свору войском называл? Не ты ли? Я, о несравненный. Что, твои уши тебе уже не нужны? Нужны, о благословенный. Я и сейчас повторю. Это было войско, а не сброд. Просто нет во вселенной воинов, равных Тимуровым орлам и их вождю. Ты есть единственный лев. Но не устану повторять, что спящему льву и шакал может перерезать вены. И даже сброд надо бить всей мощью, по-орлиному, а не в полсилы. Орел, привыкший воевать в полсилы, в этой привычке несет в себе гибель. Ибо, возможно, где-то растет второй орел, пока еще орленок. Мои уши вместе с моей головой ждут приговора твоего меча, о справедливый. Усмехнулся Тамерлан и так и щипанул великого визиря за ухо. Не стал на этот раз великий визирь отвиливать от щипка. Улыбнулся в ответ благодарно. К тому же, о победоносный, на плечах разбитого Тахтамыша ты подошел к новой части вселенной, которая должна стать твоей. Но скажи мне, что гнетет тебя? Отчего не весел твой лик? Посмотри, какая добыча! Почти столько же, сколько ты взял со всех приоральских городов. И это с одного только года. Одной пушнины. Как он назывался, Хаим? Он назывался Елец. Так почему ты печален, о призадумчивый? Я этого и сам не пойму. Я бы это хотел спросить у тебя. Нос и уши великого визиря должны чуять и слышать все, а? О, как я рад видеть, когда твои царственные уста озаряются улыбкой. И правда твоя, о проникновенный. Коли визирь задает вопрос, ему и отвечать. И ответ вот какой. От той земли, которую начали уже топтать копыта твоего серого красавца Айхола, действительно веет гнетом и тоской. О, Айхол, несравненный чудо-ахалкитинец, единственное на свете существо, к которому испытывалось нечто вроде любви. 6 лет друг с другом, как одно целое. Нет в мире другого такого коня, как нет в мире другого такого полководца. Да, веет гнетом и тоской для всех, кто вступает на эту землю и не имеет к ней и населяющему ее сброду, вот уж воистину сброду, добрых чувств. Однако, что это вдруг так разволновался великий визирь? А добрых чувств к ним испытывать нельзя. Ты назвал Тахтамыша шакаленком и заморышем, а войско его сбродом. Так вот, а они платят дань Тахтамышу и его сброду. А 30 лет назад, когда заортачились они насчет дани, Тахтамыш столицу их, Москву, дотла сжег. И гнет развеется, когда твой Айхол откроет своим копытом двери Новгорода. Там, на севере. Ты здесь когда-нибудь бывал, Хаим? Нет, о великий. Однако, ты хорошо осведомлен об их городах и вообще. Что же я был бы за визирь и чего стоили бы мои нос и уши, если бы я этого не знал? От твоих слов мой гнет прошел. Но отчего разволновался ты? Я не разволновался, о любвеносный. Я радуюсь, что перед твоими непобедимыми орлами богатейшая страна, которую некому защищать. Регулярного войска нет. Одна великокняжеская дружина, меньше твоего полка. Урожай собран, да и без него эти воды и леса прокормят и оденут 3 твоих войска, а речной жемчуг ихний ничуть не хуже индийского. Из этого паршивого ельца вон целый сундук выгребли. Верховодит ими князь Василий, мальчишка, 20 с лишним лет от роду. Ни государственного, ни военного опыта. Жаль вот, худоват. Твои избалованные гепарды морды отвернут. Почему они не сдали город, Хаим? Им же были поставлены мои всегдашние условия. Они что, не поверили моему слову? Но ведь вся вселенная знает, что Тамерлан свое слово держит. Им известно, о великодушный, что Тамерлан свое слово держит. Они знали, что сдай они свой город, жители были бы помилованы, и что взята была бы только военная контрибуция и наложена дань. И все. Но если со стен выпущена хоть одна стрела, городу и жителям конец. Это они тоже знали. Эти люди не сдают города. И сейчас, прости меня, о Всевластный, я даже рад этому. Потому что теперь участь Ельца – это участь всей этой страны. Это участь всего населяющего ее сброда. Копыта твоих коней сотрут с лица земли и страну эту, и народ этот.